Явно не соображавший, что вообще происходит и не видя меня, гоблин приближался ко мне. На всякий случай я несколько поджал ступни, готовый наотмашь рубануть по монстрику лопаткой, но этого не понадобилось. Полоска здоровья гоблина, наконец, доползла до левой границы и остановилась на значении нуля. Получено 6 ед опыта. Идеально, выдохнул я, довольный увиденным. Полное, ничуть не обрезанное количество опыта. Но что порадовало меня еще больше, так это последовавший за последним уведомлением о прибавке опыта водопад из еще точно таких же. Где-то там, в подземелье, гоблы сейчас вымирали целыми пачками, на глазах заполняя желтизной полоску моего опыта. Получено 4 ед опыта. Получено 4 ед опыта. Получено 6 ед опыта. Как же? Получено 7 ед опыта. Получено 4 ед опыта. Получено 5 ед опыта. Сладко. Получено 4 ед опыта. Получено 5 ед опыта. Жаль, что не наблюдаю эти смерти лично. Но на крайних двух сообщениях все и закончилось. Предположительное количество засевших внутри противников, если же ориентироваться на спорные игровые знания, от 21 до 30 особей, одна из которых это вариативный босс. Не думаю, что дымы добрались до крайней подземной комнаты, но даже так, буквально не делая ничего, сидя ровно на жопе, я уничтожил, в худшем случае, не менее трети от общего числа врагов. И нужно развивать успех, не дожидаясь, как возможные недобитки прочухаются. Подняв отсиженную задницу с коряги, я полез к себе в инвентарь, вытянул оттуда ни на что негодную, как я ранее считал, альвийскую бандану. Дырявая и подгоревшая после событий на вершине Хорды, все же она мне еще пригодится. Плеснув на ту немного воды из бурдюка и слив оставшуюся малость себе на макушку, я соорудил у себя на лице подобие респиратора. Не позабыл я и снять с себя, пряча в инвентарь, системные пальто с варежками, про которые давно уже позабыл. Для меня стало открытием свободное, буквально волшебная терморегуляция и вентиляция в системных шмотках. Я только сейчас осознал, что до сих пор расхаживал в зимней одежде, не испытывая при этом никакого дискомфорта. Но сейчас не до этого, обдумаю подобные чудеса несколько позже, меня ждет добыча и вместе с ней гобловы недобитки. Получен сломанный предмет. Получен обычный предмет. Получен сломанный предмет. На ходу склонившись, я не глядя перетащил в инвентарь всю добычу из трупа первого, умершего снаружи гобла, после чего ступил в затянутую густым и едким дымом нору. Сооруженный, чуть в глубине и прямо посреди развилки кострище уже давно отработал свое, одни лишь угольки остались, да не поддавшаяся пламени сырая трухлятина, натасканная мною из лесу близ подземелья. Как я зашел туда, так сразу начало неприятно резать глаза, особенно левый, который незрячий с недавних пор, давали знать о себе и першение в горле. Я вообще не в курсе, как долго человеку можно оставаться в такой неблагоприятной среде и помогает ли тут вообще смоченная водой тряпка на роже, потому и спешил. Сильно ссутулившись, я с верной лопаткой наголо и практически на ощупь двигался по правой стене, постоянно стараясь ее касаться, намеревался сначала досмотреть ту правую, предположительно тупиковую полость с небольшой кучкой гоблов и сундучком, если верить, прошу прощения, знанием игры. Осмотрю ее быстренько, выберусь наружу и сколько-то времени надышусь и передохну, и затем уже двинусь по направлению к боссу. Думаю, что дымом там все же не все подземелья сверху и донизу засрало, и где-то далее, на глубине, я выйду в пригодную для дыхания область. Несколько раз неуклюже спотыкался о померших гоблов, пока согнувшийся продвигался по тесному коридору. Для верности я, конечно, каждому рассекал шею ударом лопатки, но опыта не давали, то были не добравшиеся до выхода мертвецы. С каждого все так же, не глядя, снимал добычу и ступал дальше, пока не добрался до той самой тупиковой комнатки в правом ответвлении. Таковой она на поверку и оказалась, тупиковой, с несколькими гоблами внутри, ныне подохшими, и сундуком. Все прямо как я помню, по инструкции, опять этот мир, сука такая, прикидывается игрушечным, в доверие ко мне втирается. Толком я сундучок этот и не рассмотрел. Не было ни возможности в столь плотном и едком дыму, ни времени. Просто ткнулся в здоровенный, метровой высоты чемодан коленом, ощупал там его деревянную текстуру, охлопал, не понимая, как же его вскрыть, пока случайно не нашарил пальцами крупную металлическую ручку с фронта. Как только коснулся ее, появилось уведомление от системы. Деревянный сундук, обычное сокровище, колва добычи. плюс 16%, редкость добычи, плюс 1%. Сразу следом появилось предложение вскрыть незапертый сундук и забрать из него всю добычу. Я так и поступил, подтверждая системное действие. Прямо в моих ушах раздался явственный, интуитивно понятный скрип крышки сундука, и мне в инвентарь закинуло несколько новеньких предметов. Сундук при этом испарился, из-за чего я чуть провалился вперед, так как ранее опирался на его деревянный корпус. Приятно звякнули пересыпавшиеся в системный кошелек монетки. Получен сломанный предмет. Получен обычный предмет. Получен обычный предмет. Получен обычный предмет. Получен зачарованный предмет. Ха! Сдавленно кашлянул я, чуть не сорвавшись на долгий приступ. Завидевши блеснувшую приятными зелеными переливами строчку системного текста, я сдуру, довольный находкой, сделал чуть больший вдох, чем положено. Напоследок, быстренько обойдя подземную комнату по ее почти идеальной окружности, постоянно при этом касаясь почвы свободной рукой, я не нашел более ничего ценного и поспешил на выход, почти что бегом, опасаясь, что уже чрезмерно наглотался дымом. Я и так не был осведомлен о пределах прочности организма человека в таких вот ситуациях, и как долго вообще можно находиться в этих условиях, так ведь еще и мир меня сейчас окружает самый что ни на есть волшебный. И кто знает, как тут работает отравление угарными газами, может ведь и так произойти, что из-за отсутствия сопротивления пламени я окочурюсь в считанные минуты. Уже приближаясь к выходу, я в очередной раз скосил встревоженный взгляд на полоску здоровья. Мародер, уровень, 3, здоровье, 103-103, энергия, 49-54, опыт, 105-287, потерь очков здоровья не наблюдаю. Оставалось лишь подозрение, что эффект отравления накопительный и подкрадывается к жертве незаметно, но и системные уведомления меня не тревожили. Молчит, не ругается на получение мной отрицательных эффектов, как будто бы все в порядке. Но для верности я несколько минут отдышусь снаружи, еще плесну водички себе на маску и башку, так, для спокойствия, и двину в левый проход, прямиком к последней комнате с боссом. Если он жив, значит, там есть чем подышать, либо он там находится при смерти, не знаю. Но перед этим посмотрим, что получилось урвать с гобловских трупов и из сундучка. Инвентарь. Дробовые заряды для ружья, 21 шате. Пулевые заряды для ружья, 8 шате. Хашитский короткий нож, 3 шате. Том умения. Поступь великана. Том умения. Готовность. Том умения. Выверенный выстрел. Иглы подснежника, 18 шате. Пустой кожаный бурдюк, 1 шате. Бурдюк с чистой водой, 2 шате. Пересушенное вяленое мясо, 21 шате. Черствая краюха ржаного хлеба, 7 шате. Спелое зеленое яблочко, 3 шате. Простое медное кольцо. Ржавый топорик охотника. Зазубренный ветеранский нож. Текущая сумка. НД. Грузоподъемность 52 кг. Загруженность 66%. Не густо, если не смотреть на зеленушку. Но еще раз пробежавшись глазами по новеньким строчкам в инвентаре и намереваясь уже поглядеть на зеленого, зачарованного качества нож внизу списка, я заметил неучтенную единицу зарядов к ружью, дробовых зарядов, если быть точным. Системный чат или журналы действий отсутствовали, поэтому логи я не посмотрю, но и так понятно, с кого-то из гоблов или же из сундука я урвал коробочек на 100 дробовых выстрелов к своему ружью. И это было прекрасно, теперь я мог снизить беспокойство за пополнение боезапаса. А еще прекраснее все стало, когда я оценил удачные показатели того ножичка, выпавшего из сундука. Зазубренный ветеранский нож, зачарованное оружие, сила, плюс 4 ед, выносливость, плюс 9 ед, урон в ближнем бою, плюс 4-5%, восстановление здоровья, плюс 2%, значительно повышенная эффективность и продолжительность кровотечения, состояние, 93%. Я примерно представляю диапазоны предоставляемых статов на предметах каждой редкости. И конкретно этот ножичек был крепким середнячком по их количеству, но что более важно, давал мне как раз то, что нужно. Я был рад даже дурацкому восстановлению здоровья, все пойдет впрок, все пойдет в дело. Само собой, я немедленно поместил новинку в один из двух системных слотов оружия, заменив хашитскую ковырялку. Он даже чисто внешне мне нравился, в меру широкое и длинное лезвие, похож на штыковой, но с зазубринками. И сразу подскочило количество здоровья. Мародер, уровень, 3, здоровье, 103-106, энергия, 49-54, опыт, 105-287, крупица за крупицей, но я становился сильнее. Вместе с лишними тремя пунктами здоровья мне прибавило и несколько процентов урона в ближнем бою, и еще накинуло лишний килограмм к предельной грузоподъемности без штрафов. А ведь это было лишь начало банкета. Если я успешно расправлюсь с оставшимися гоблинами, включая босса, и полутаю сокровищницу, могу разжиться еще парочкой таких предметов, если повезет с характеристиками на них. И вновь по моей обезображенной ожогом и усталостью рожи расползается ухмылка. Я ее даже подавлять не старался, только больше зубы скалил, вживую чувствуя, как в жилах растекается удовольствие. Почти до дрожи пробирает, меня так и подрывает сейчас на дальнейшие действия. Поистине страшный, эффективный наркотик без возможности как-либо отвыкнуть. Попробуешь и уже не откажешься никогда. Такова была жажда силы, которые не чувствуешь так, как оно было в прошлом мире, эфемерно, потратив на это массу нервов, времени и физического труда. Нет-нет, здесь ты наяву наблюдаешь, пускай и неспешный, но точный рост своей мощи в простых цифрах. Оттого и сладость ее достижения была куда сильнее, и разила она меня в самое сердечко, заставляя жаждать лишь большего. Не моргнувши глазом, я готов был пролить океаны крови и, пожалуй, даже кое в чем поступиться своими принципами и человечностью ради такой силы. С шипением я втянул в легкие массу воздуха. Затем, медленно, не торопясь, я выпустил тот сквозь плотно сжатую в довольном оскале челюсть, унимая прущее из меня наружу возбуждение. Казалось бы, самая заурядная зеленушка, но как же меня накрывает удовольствием от ее получения, пером не описать. На время ушли куда-то на второй план боль с раздражением от аспидового проклятия, уже не заботили меня все эфемерные обязательства перед неведомыми божественными силами, что перенесли меня в этот мир и всучили злосчастную реликвию амулет. И даже больше скажу, я все больше и больше склонялся к тому, чтобы не морочить себе же башку и просто отдать этот смешной, несуразный мир на растерзание зреющему в нем злу. Может, когда-то я и передам вот эту побрякушку монаршим людям или даже лично королю, но на этом все и закончится. Дальше я буду сам по себе, и пусть хоть небо в здешний Дунай рухнет, какая вообще мне разница, плевать. Все, что меня отныне волнует, так это наращивание собственной смертоносной мощи. А для этого мне необходимо убивать как можно больше чудовищ, и не одних только чудовищ, но и вполне себе разумных существ из числа светлых рас, подпадающих под критерии уничтожения. За средневековых анимешных дикарей из числа негодяев и злодеев мне тоже должно насыпать сколько-то опыта, что обязательно нужно проверять. И я проверю, нужен лишь малый повод, даже не обязательно причина. Одного повода к смертоубийству мне вполне хватит, чтобы оставаться человеком хотя бы в своих собственных глазах. А повод уж всегда найдется. Глава 10. Насосавшиеся газов выродки, еще трепыхавшиеся на остатках очков здоровья, обнаружились мной уже в первой комнатке перед боссом. Кто-то из гоблинов смешно скрючился в клубочек, давясь кишками, кто-то выписывал петли на четвереньках, и кто-то даже на своих двоих стоял, прислонившись к стене, пускай и не твердо, но все же стоял. Но сюда, в эту комнатку, и дыма навалило куда как меньше, глаза он тут особо не раздражает, клубится в основном где-то под сводами, которые здесь существенно выше, чем в прошлой тупиковой полости с сундучком. Задымление сюда толком и не добралось, надо было либо глубже разжигать кострище, либо я просто дебил, который чего-то не понимает. Короче, тут они не повымерли. Только один бездыханный, посверкивающий лучиком белой системной добычи труп гоблина мне на глаза попался. Валяется он под дальними стенами, совсем рядом с проходом в следующую комнату, где должен таиться здешний босс со свитой. Но махаться с зеленокожими выблетками мне все равно не придется, одно лишь скучное добивание будет, хотя и не без сладости от получения халявного опыта. Или не халявного, головой все же поработать пришлось, как и выждать некоторое время. Эррас, пробормотал я, с чуть приоткрытым влыбертом перебивая шею первому попавшемуся мне гоблу из числа выживших. Он бы и сам скопытился, думаю, с течением времени, но ждать у меня желания не было. Работал я сейчас тем самым ножом, который зеленушка. Хочу к нему немного приноровиться, как к рабочему инструменту, оружием, как таковым, для меня все одно остается внесистемная лопатка и ружье. Нож – это все же бытовой инструмент, в крайнем случае может послужить оружием последнего шанса, но не более. Брать же какие-то ножевые системные умения и показывать виртуозные фокусы с раскидыванием фантомных лезвий веерами я уж точно не буду. Получено 6 ед опыта. Получен обычный предмет. Даже странно как-то, что обезьянки разом не повыбежали на меня из норы прямо сразу, как только почуяли накопление дыма у себя в доме. И каких-либо боковых проходов или от норков, тоже не наблюдаю, что снаружи не нашлось, что даже изнутри не видать. И правда, идиоты. 2. Получено 4 ед опыта. Либо, что более вероятно, передо мной сейчас очередной рудимент игровой системы, и в головах у здешних монстриков все же нагажено чисто игровыми правилами, которым они временами нет-нет, да подчиняются. Однако же, я сам буквально недавно видел, как один из гоблов, вполне себе обычный и ничем не примечательный зелененький карлик, просто взял и нарушил некогда незыблемое правило. Он покинул свое собственное системное подземелье. Но на этом все, остальные предпочли сдохнуть. И подобное меня сбивало с толку, даже самая тупорылая, самая дикая скотина сообразила бы сваливать нахрен из затапливаемого дымом гнезда, а человекоподобные гоблы с относительно развитыми мозгами почему-то не сообразили. Да и похер, отрезал я, осаживая самого себя от очередной попытки пуститься в бесполезные рассуждения. Сколько раз уже пытался вычислить какую-то схему, какие-то фундаментальные правила, по которым работает этот мир, но только впустую заморачиваюсь. Похер, каждый следующий удар я знаменовал этим словом. Похер. Получено 5 ед опыта. Получен сломанный предмет. Получен обычный предмет. Какая, в самом, блять, деле, разница. Главное тут опыт. Главное, убивать больше и получать больше. Нужно лишь не подменять понятия и быть в постоянной бдительности, в готовности к неожиданному. Прямо как в реальности, ведь вокруг меня сейчас, самая настоящая реальность, пускай и с анимешным душком. Похер, рыкнул я, закалывая в сердце еще одного карлика. Вот всегда бы так было, без напряга и нервов. Получено 4 ед опыта. Получен сломанный предмет. Тот, похоже, хорошо видел мое к нему приближение и даже попытался отмахнуться когтями прямо из положения лежа, вывернувшись невозможным образом, но безуспешно. Я этого ждал, ведь ничуть не видел в них беспомощных младенцев, как бы при этом не хаял в мыслях, наоборот. Отлично понимаю, что и маленькая крыска способна задать жару в миг опасности, толпой угасит даже гордого льва, к тому же я, отнюдь не лев, и даже не медведь, нет, но это лишь пока, дайте мне только времени отожраться и войти в силу. Я скосил взгляд на блок статуса, пока приближался к последнему гоблу, тому, что еще до моего прихода был мертв, но зато поблескивал наполнявший его тело системной добычей. Мародер, уровень 3, здоровье 104-106, энергия 51-54, опыт 124-287. Не думаю, что у меня получится заполучить здесь четвертый уровень. За элитку в виде босса мне отсыпет не больше сотни, остальные гоблы из его свиты подкинут в сумме где-то 50 очков опыта, и там еще сверху нужно будет минимум 30-ник где-то добить до левелапа. Получен сломанный предмет. Получен обычный предмет. Получен обычный предмет. ХМ. Я несколько отвлекся от своих размышлений о близости четвертого уровня. Меня заинтересовал непривычный, давно не дававший о себе знать звук. Всякая добыча при твоем взаимодействии с ней через инвентарь и контейнеры шумела по-разному, в зависимости от типовой принадлежности предмета. Броня звякает одним образом, оружием – другим, ткань шуршит, металл лязгает, кожа поскрипывает, и так далее. И вот сейчас, при снятии добычи с трупа очередного зеленокожего выродка, я услышал характерный звук схлопывающейся книжной обложки. Том умения. Руна крови. Ярость. Обычное умение. Требования. Отсутствуют. Так-то вот, нежданно и негаданно. Руна крови. Ярость. Обычное умение. Тип. Активное. Баф. Общий урон в ближнем бою. Плюс 12%. Восстановление энергии. Плюс 0,5 ед-мин. Сопротивление кровотечениям. Минус 18%. Сопротивление подчинению. Плюс 40%. Сопротивление замедлению. Плюс 6%. Сопротивление оглушению. Плюс 2%. Повышенная устойчивость перед кинетическим воздействием. Пониженная устойчивость перед заброневыми травмами. Расход здоровья. 2 ед. Длительность. 12 мин. Повезло, наверное. Смотря как посмотреть. Пробормотал я, даже на корточки опустившись, чтобы уделить новинке большее внимание. Ранее, при планировании, я даже и не вспоминал об этом неоднозначном скилле, но вот в свете того, как беспощадно спускает меня с небес на землю проблема нехватки энергии, ярость – одно из относительно редких умений по варварской ветке рунной магии крови, хотя от магии тут одно название. Они доступны и полезны как чистым ближникам, так и ловкачам с колдунами, но последние, разумеется, подобными глупостями редко балуются, даже несмотря на соблазнительные резисты к контролю разума и аддиктивный бонус к регенерации энергии. А вот большинству физиков ближнего боя, особенно тем, что маной не оперируют, очень даже полезный выбор. Особенно на позднем этапе развития, когда у персонажа имеется достаточно мультипликатора ближнего боя, что будет перемножен общим процентом бонуса, в данном случае, к ближнему урону. Пару раз и я вкручивал эту руну в свои итоговые, не самые худшие билды, но почти всегда вскоре приходил к выводу, что это прерогатива исключительно дамагеров, в крайнем случае, хорошо одетых варваров-танков с высокими показателями вампиризма. Просто повышение уязвимости к запреградке и сниженные резисты кровотока крайне плохо смотрится на всех танках, но умение в любом случае привлекательное, позднее еще поразмышляю на его счет, и точно не буду выкидывать куда-то или же продавать аборигенам, если им подобное вообще надо. Оставив книжку умения в покое у себя в инвентаре и смахнув прочь залеплявшие мне обзор системные окна, я встал перед последним переходом, там, за ним, должна быть комната с боссом и его свитой. Десяток мелких уродцев вместе с их вожаком там точно найдется, и они точно не были затронуты моими неумелыми попытками выкуривания, поэтому придется попотеть. Натаскивать сюда по новой гору древесины и устраивать еще один поджог мне было попросту лениво, да и хотелось косточки размять, и поскорее поживиться новыми ништяками, если уж совсем быть честным. Охлопывая себя по бокам и поправляя снаряжение, я решил все же не одевать пальтишко с варежками. Они, конечно, кое-как прикрывают мне мясо, наделяют системной броней, да и не жарко в них совсем, но все равно как-то несподручно, ощущается некоторый, излишний габарит. В одной несистемной майке из запасов тех бедолаг со склонов Хорды мне как-то привычнее. Ничего не стелится по полу, не шуршит по земляным стенам проходов, моторика пальчиков не затруднена, так будет лучше. Да и глупость какая, в зимнем пальто и варежках шарахаться по. Я застыл, вцепившись пальцами в нашейную цепочку, как я ранее считал, своего крестика. «Бэ-бля-я-я!» — упаднически зашептал я, разворачиваясь было в растерянности, будто прямо сейчас собирался куда-то рвануть. Тут же унял этот порыв, но все равно мне было очень, очень досадно. Я его потерял. Оказывается, на шее у меня все это самое время, поди, еще с той самой треклятой мясорубки на вершине Хорды, болтается не православный крестик, но долбанная, всученная мне невесть кем реликвия, а привычный мне еще по прошлому миру крестик, наверное, я безбожно проебал в тот самый раз, когда мне по глотке резануло тем кусочком взорвавшегося кристалла, я припоминаю это мерзкое ощущение стекающей вдоль пуза струйки крови, но тогда бы он мне в трусы куда-то укатился, в самом же деле. Ругаясь, я сверху донизу переворошил и себя, и свой инвентарь, и котомку, прихваченную сюда же, в подземелье, но безуспешно, его нигде не было. Так, резко выпрямился я, поднявшись с влажного земляного пола, и жизнеутверждающе выругался, пытаясь принудительно внушить самому себе нужный, единственно правильный взгляд на проблему. Похер, но все равно, не сдержавшись, я в порыве раздражения потянулся к груди пальцами и нервозно залязгал туда-сюда затвором покоившегося там, спереди на ремне, ружья. Обиженно звякнув металлом, из механизма вылетел вышибленный оттуда пулевой патрон, прежде там покоившийся, дурная, блин, привычка, проявившаяся и в этом мире тоже. Неслышно ругаясь себе в нос, я перекинул факел в левую руку и на карачках поспешил вслед за покатившимся в темноту цилиндриком, поймал его прежде, чем тот угодил в какую-то трещину в земляном полу, но обратно не зарядил, спрятал в инвентарь, где он успешно сложился с неполным коробком пулевых зарядов. Взамен я запихал в ружье заряд дроби, далее, думаю, он будет более грамотным выбором. «Похер!» — вновь прошептал я, резким, злым движением ладони смахивая со лба налипшие на него сальные патлы. «Просто похер! Что по поводу крестика? Плевать, это все уже не имеет никакого значения. Здесь, на чужой земле, нет ничего мне святого и ничего родного, одни лишь отсталые дикари, перед которыми только в силу слабости нужно притворяться пушистым, да чудовища. Незачем было держаться за старые обычаи, которые тут лишь пустой звук, и не более того. Это все просто какой-то смешной, нелепый такой полигон для развлечений, помесь игрушки с гротескной фэнтези-реальностью, несерьезная и кривая мультяшка, где отсутствуют правила, где нет заповедей и каких-либо ограничений. И пускай даже я не буду переходить определенные личные границы и нормы морали в моем представлении, но тем не менее, важна здесь лишь сила. И уж не знаю, за какие такие заслуги, но все же, мной был получен удивительный дар, возможность начать все заново. И я возьму от него максимум, воспользуюсь им сполна, а все прежние приверженности пусть катятся к черту, да на рога. Пора и для себя любимого пожить. С этими мыслями я и полез в тесный проем на пути к последней комнате, где меня ждал босс. Громоподобные оружейные выстрелы раз за разом сотрясали своды и стены, а в ушах уже невыносимо гудело. Я натурально глох от постоянных разрывов. Получен эффект. Второе дыхание. Продолжительность. 10 сек. С каждым пучком дроби, который я разряжал навскидку в бешено вопившую от боли и злобы ораву гоблинов, откуда-то с потолка валились крупные шматки почвы с торчавшими из нее корешками растений. Внимание этому я уделял лишь краешком сознания, пока беспорядочно, почти бездумно носился по всему пространству подземной пустоты. Та была очень хорошо освещена множеством полыхающих синим пламенем факелов и жаровень, что в изобилии натыканы тут и там по всему простору комнаты. Я пару раз даже со звоном и грохотом переворачивал те самые тарелки жаровень, когда сдуру спотыкался о них, расшвыривая угли во все стороны. Получено 7 ед опыта. Времени у меня на планирование не было, я просто двигался, подобно механизму, как машина какая-то. Была лишь хаотичная последовательность, выстрел, рывок, перезарядка, акробатический пируэт на грани возможностей в попытке избежать очередную ветвящуюся молнию, и очередной выстрел. Места для маневра, впрочем, хватало. Кукурузник, блять, посадить можно, но зато не хватало скорости и энергии. Осознание катастрофической нехватки последней пришло почти сразу, и как отсюда выпутываться, понятия не имею, ведь стоило мне только просочиться в комнату босса, как проход позади затянуло неразрушимой багровой пленкой. Оставалось только сдохнуть, и вопрос заключается лишь в том, кому именно, мне или же гоблинам. Получено 6 ед опыта. Поэтому сейчас я пытался подобрать ту верную тактику противодействия, которая не сведет меня в могилу, все остальные варианты, которые оставят меня хотя бы полумертвым, но одержавшим победу куском живого мяса, я сочту годными. Но эти самые варианты еще предстояло найти, нащупать. Мародер. Уровень. 3. Здоровье. 75-106. Энергия. 30-54. Опыт. 191-287. Периодически, в моменты своей относительной свободы от спешивших взять меня в кольцо мелких выродков, я заряжал ружье пулевыми, пытался кое-как выцеливать боязливого шамана, что метался где-то вдали, на противоположном конце комнаты. Оттуда он раз в десяток секунд пускал в меня почти всегда достигавшие цели молнии, каждый раз снимавшие пару-тройку очков здоровья. И прорваться к нему возможности не было, лишь большой кровью, и с огромным риском сложить тут голову. А причина тому даже не прочая гоблинская мелочь, но второй босс. Чвык, чемпион гоблов, уровень 9+, здоровье 307-384. Чудовище. Здоровяк стабильно держался от меня на некотором удалении, постоянно перегораживая мне прямую прицельную видимость с шаманом. И намеренно, сука, принимал на себя большую часть предназначаемых именно шаману пулевых зарядов, прикрываясь лишь мощными, толстыми руками с зажатой в одной из них дубинкой. Нередко выстрелы, кажется, ранили его в голову, но заметной просадки по здоровью или эффектов оглушения я не наблюдал. А еще он с минутными интервалами взмахивал той дубинкой, обновляя на всех находящихся тут гоблинах командирские бафы. Получено 7 ед опыта. Шаман же, в свою очередь, если не был занят пусками молний, старательно подлечивал всех, как себя или чемпиона, так и мелких сородичей, посеченных дробью. Один раз я успешно всадил ему пулю прямо в черепушку, его аж на спину опрокинуло, но спустя секунду он вскочил, как ни в чем не бывало, потеряв лишь четверть от здоровья. Мать-перемать, я даже не знаю, чего мне об этом сейчас думать, я реально такой вот неудачник и не задел у гобла в мозгу ничего жизненно важного, или же передо мной была очередная тупорылая игровая условность, которая обязывает меня блядский миллион раз выстрелить чудовищу в мозг, чтобы наконец прикончить его. И это лишь потому, что он, типа, дохрена элитный из кучи очков здоровья. Чвик, мудрый, уровень, 9+, здоровье, 251-270, чудовище. Долю потерь он уже успел отличить, начав действовать заметно осторожнее. И я уже не единожды пытался аккуратно прорваться к нему. Твари словно заранее чуяли мои намерения и начинали окружать меня уже иначе, с намерением именно что блокировать мою попытку штурма. И всякий раз это сопровождалось разными по тональности взрыкиваниями чемпиона. Он осознанно управлял поганцами, заставлял более слабых и хлипких сородичей делать то, что нужно ему. Получено 5 ед опыта. Понимая, что дробь тут мне не поможет, я начал целенаправленно вышибать мелких гоблинов, выбирая нужный момент, разряжался пулевыми, метя если не в голову, так хотя бы в верхнюю половину груди. Была бы возможность, активнее работал бы лопаткой, но несколько гоблов с копьями сильно мешали ведению ближнего боя. Возможности гарантированно добивать подранков после попадания дроби и пули не было. Меня загоняли, как зверя какого-то. Получен эффект. Второе дыхание. Продолжительность. 10 сек. К этому моменту от первоначально ломанувшейся на меня тридцатки горячих гоблинских голов оставалось не то 11, не то 10 особей. В полумраке было и не разобрать, столь бурно они там роятся, постоянно меняя позиции и чередуясь при накатах на меня. Обезьяны, сука, да они же поумнее большинства знакомых мне лично людей будут, вон как меня кошмарит, мне бы побольше таких боевых товарищей в былые времена, так мы бы давно уже, серьезно, Вашингтон штурмом взяли. Даже издеваться надо мной успевают, мелочь нередко тычет в меня пальцами и гогочет, языки свои длинные, заостренные высовывают, и что-то чирикает и повизгивает на своем, гобловом, чемпион, явно осмысленное, издевательское, пидор, бля, бородавчатый. Получено 7 ед опыта. Я, кстати, в который раз уже порадовался, что решил сделать ставку именно на свою устойчивость по энергии, иначе давно бы уже помер, без вариантов. Но, наконец, у меня получилось поймать верную волну действия, помалу, да потихоньку я отстреливал гоблинов пулевыми, не давая шаману вовремя тех отлечивать. Очень болючие, нередко заставлявшие меня вскрикивать удары молниевых стрел я терпел, по шкале здоровья бьют все же не сильно, и смерть от них в ближайшее время мне точно не грозит. Только силы зазря трачу на попытки увернуться. Сейчас идет, скорее, битва на истощение ресурсов, в которой я далеко не фаворит, пускай и ушатал уже 20 мелких гоблов. Получено 5 ед опыта. В какой-то момент на сближение резко двинулся чемпион, сразу, как я удачным выстрелом развалил голову 9-му монстрику. Он не побежал ко мне наперевес с дубинкой, просто пошел, но цель у него была более чем понятная. Тактику я не сменил, продолжил лупить по приспешникам, методично и планомерно выбивая живые помехи, сразу после устранения которых возьмусь за шамана, растяну его кишки по всему подземелью и дам повизжать вдоволь, пока он истекает хитпоинтами на пару со здоровяком. Внешне они, к слову, такие же мелкие гоблины, только повыше и, ну, пошире, особенно чемпион, вот и все отличия. И еще шаман был разодет в перья и тряпье, один только шнобель из-под рванья торчал. Получено 6 ед опыта. 8 минус. После этого все усложнилось. Чемпион перестал со мной заигрывать и строить глазки, начав натурально гоняться за мной по просторам пещеры, и почти сразу я получил первое ранение, не среагировав на перемену вовремя. Замешкался и поймал в бочину тычок длинной заостренной деревяшки, кустарное копье мелкого гобла вспороло мне безрукавку и бок, разорвав там все вдоль ребер, не заходя, впрочем, внутрь грудной клетки. Острое, занозистое навершие копья просто лязгнуло по кости, порвав наружное мясо. Это больно, очень больно, но не смертельно. Получен эффект, кровотечение. Получен эффект, рваная рана. Пронзительно зашипев, подобно змее, я в спешке покатился прочь по уже изрядно залитой кровью гобла в почве. Пытался избежать удара увесистой дубинкой чемпиона по хребту, но не получилось, по крайней мере не до конца. Сучковатая деревяшка врезалась мне в плечо, и пускай по щадящей, скользящей траектории, но все равно здорово отбила мне левую руку, высушив и без того натруженные, хлипкие онемешные мышцы. Чвири, торжественно завизжал шаман где-то в отдалении, радуясь успехам своей группы прикрытия. Одновременно с этим визгом меня в бедро ужалила очередная молния, снимая еще сколько-то очков здоровья и оставляя непродолжительный, Слабый эффект электрического дот-урона. Получен эффект. Малый электрошок. Продолжительность. 4 сек. А еще на какую-то долю секунды впившиеся в меня чары молнии сковали мне мышцы неодолимой судорогой системного оглушения. Даже дебаф появился. Это была именно полная, обусловленная системой потеря контроля над собственным телом. Он же, стан. Шанс его получить от подобной низкоуровневой молниевой магии крайне низок. Да и сколько-то там резистов к оглушениям у меня при себе были, но мне банально не повезло. Получен эффект. Оглушение. Продолжительность. 0,5 сек. За это коротенькое мгновение бессилия и осознания собственной беспомощности я успел здорово, до ужаса пересрать. Просто чуть запаниковал и не сразу обратил внимание на срок дебафа, пуская его уведомление и вылезло у меня прямо перед рожей в соответствии с заранее подправленными настройками приоритетов, согласно которым эффекты, вызывающие потери контроля над персонажем, должны быть ярче, крупнее и заметнее всего прочего. Мне даже показалось, что это все, концовочка моего недолгого приключения, но пронесло и эффект тут же развеялся. А у меня, в свою очередь, получилось извернуться ужом, избежать очередного удара тяжелой дубинкой чемпиона и свалить куда подальше от стремящихся развить свое тактическое преимущество карликов. Пора, думаю, возвращаться к применению дробовых зарядов, ими удобно навскидку, не заморачиваясь, отстреливаться, ставя задачку просто как-то задерживать и замедлять наступающего на пятки противника. Основное действие теперь будет за ближним боем, сиречь, за как можно более быстрым уничтожением врага. Тянуть больше нельзя. Мародер. Уровень 3. Здоровье 36-106. Энергия 22-54. Опыт 221-287. И времени на осторожность у меня не остается, уже совсем скоро. После еще пары-тройки потерянных пунктов энергии система влепит мне мощные штрафы к моим физическим возможностям. И тогда меня попросту сомнут, порвав на лоскуты. Поэтому первым же выстрелом я разрядился аккурат в самого неудобного из гоблинов, того, что был вооружен хотя и корявым, коротким, но все же сильно мешавшим мне копьем. Заряд дроби врубился карлику куда-то в бок и швырнул наземь с десятком хитпоинтов в остатке, и впервые за все время этого боя я с лопаткой наголо пошел на сближение, но отнюдь не на сближение с подстреленным мной недобитком, нет-нет, хотя здоровяк и ожидал этого, уже готовясь меня подловить. Обойдя взревевшего что есть мочи чемпиона, осознавшего, поди, свой промах, я припустил напрямую к никем уже необерегаемому шаману. Тот поспешил откинуться в меня молнией, прерывая было начатое потоковое исцеление, но я удачно ушел от чар резким рывком в бок, сгусток молнии неприятно обжег щеку, но урона не нанес и, судя по пронзительному визгу, врубился в кого-то из мелких гоблов позади. Исполнить еще какой-то фокус-покус шаман не успел, я просто врубился в него всем телом, не сбавляя скорости и грубо впечатывая в стену позади. Нас при этом буквально завалило массой осыпавшейся сверху почвы, но замышляемому мной смертоубийству это ничуть не помешало, я уже замахивался. Дальше, просто, ровно за 3 размашистых вертикальных удара я перерубил хлипкую шейку зеленокожей гниды. Пришлось отказаться от наслаждения его болью. Вопрос выживания обязывал действовать наверняка, как бы мне не хотелось поиздеваться над двумя откровенно унизившими меня приматами. Уж слишком во время боя от них смердело живым интеллектом и насмешкой над моими потугами выжить, и это зверски меня выбешивало. Действию не мешало, но все же выбешивало. Убито элитное существо. Получено 63 ед опыта. Но вот и она. Долгожданная развязка оказалась не так уж и сложна. Достаточно было лишь проявить упорство, перетерпеть первоначальный напор гоблов, не впадая при этом в губительную панику, и терпеливо дожидаться подходящего момента. Кто сыт, тот гибнет. Чвик, мудрый, уровень 9+, здоровье 0,270, чудовище. Не сдержавшись, я даже в сердцах сплюнул на труп шамана, отсеченная башка которого уже комично укатывалась в сторону. Следом за ней метнулся и я, избегая сближения с оставшимися гоблинами, которые не на шутку разъярились, судя по их птичьим визгам. Какой-либо тактики в действиях оставшихся 7 мелких уродцев и их лидере, чемпионе, более не наблюдалось. Тупое мясо, идущее на пролом и жаждущее не то убить, не то убиться об меня. Последнее я и постараюсь им обеспечить, в чем уже не будет особой трудности. Чемпион весьма устойчив даже к пулевым зарядам, но так или иначе сдохнет, за неимением постоянного лечения со стороны вечно что-то шаманищего мудилы. Так оно и произошло, скучно и методично. Я даже не пытался устраивать с ними поединков, просто расстрелял что чемпиона, что его верных уродцев, как собак. К тому моменту я уже шаркал по земле подошвами сапог, спотыкаясь обо все в подряд и ковыляя на остатках энергии. Темнело в глазах, накатывала слабость, и пуще прежнего давали знать о себе пульсации боли в локте, где засело аспидово проклятие. Но все, наконец, заканчивается. Убито элитное существо. Получено 75 ед опыта. За двух сатился, наконец, и больше всего досаждавший мне здоровяк, на которого я за все время с начала боя потратил, наверное, не менее сотни зарядов. Ссаный выблядок, животное, блять, недалекое, так и срезал бы под самый корень его тупорылую свиную башку с оттопыренным носом пятачком, но велика ему честь будет, не человек, все же, просто мразь, вот и все. Получен 4 и краткий уровень, плюс 5 очков характеристик, заслуженная мной награда за изорванный бок, пожженные нервы и проявленное упорство, пускай и несколько разбавленной тупизной, сила, 3 плюс 4, ловкость, 3, выносливость, 9 плюс 9, интеллект, 0, дух, 0, свободные очки характеристик, 5, раскидай там, эль-ля, ну-у, задыхаясь, скомандовал я системе, стараясь не сильно кублиться и не бередить ранение, пока еще не осмотренное, но явно порванное в клочья мясо на ребрах очень уж соднило. К тому же проклятие не преминуло присоединиться к празднику, начав мощно пульсировать болью, растекавшейся вообще по всему организму и доводя меня до точки кипения. Как тогда, блин, раскидай. Да как я делал уже, сука, раскидай все как было, бэбледина тупорылая, не тупи. Мародер, уровень, 4, здоровье, 32-107, энергия, 9-55, опыт, 108-396. Опустившись на землю подле парочки гобловых трупов, я нашел в себе силы отползти чуть подальше, чтобы не замараться с головы до ног в лужах вонючей крови. Хватало своей, обильно подтекавшей из разодранного левого бока, даже прикасаться к нему пока не хочу. Сочится, вроде, не сильно, система тоже не бьет тревогу, первой помощью озабочусь снаружи, при достаточном освещении. Пиздец, с высшим, непередаваемо благостным облегчением выдохнул я, втыкаясь затылком в приятно холодненькую земляную стену. Я так, наверное, никогда в своей жизни вовсе не нервничал и не боялся за свою жизнь. Очень страшно было бы ее сейчас потерять, особенно такую новую жизнь. Были у меня на счету и суровые драки на кулачках, и с ножами на меня всерьез, желая порезать, перли, и немало пережил напряженнейших окопных перестрелок по самое колено в жидкой ледяной грязи. А последние несколько месяцев прошлой своей жизни я вообще изо дня в день сидел с ребятами под неустанно работающей по нам стволовой артиллерией. Но как же именно сейчас я, в натуре, обосрался, ао, катаясь затылком по приятно холодившей башку почве, я переживал отходняк, сердце, как бешеное колотит, и лень было вообще хоть как-то шевелить конечностями, было вообще на все наплевать, лишь бы поскорее восстановилась энергия, выйдя из штрафной зоны, и отступила от чего-то усилившаяся боль аспидового проклятия. А еще мне до зарезу требуется свежая доза эндорфинов, вот отдышусь, приду в себя, так сразу и пойду потрошить тела гоблов и ныне разблокированный сундучок подземелья. Дай боже я найду в нем или в трупах боссов хоть самое дерьмовое лечебное зелье, по игре они часто сыпятся с элитных существ гуманоидного типа, но здесь, блин, получен эффект. Второе дыхание. Продолжительность. 10 сек. Наградной сундук я, кстати, приметил немедленно, еще как только зашел сюда, и точно помню, что ранее не наблюдал разверзшегося в стене позади него темного провала. Проход появился уже позднее, как были убиты все гоблины вместе с двумя боссами. Догадываюсь, что там меня ожидает небольшая комнатушка с постаментом в центре, на котором установлена так называемая сфера зла, из сине-черного цвета шарик размером с арбуз и, типа, аккумулятор темных сил всего подземелья. При раскалывании этой сферы на кусочки любым увесистым ударом останавливался таймер прохождения и засчитывалось, собственно, само прохождение подземелья или разлома, выдавалось сколько-то опыта, в зависимости от твоей роли в данже и вклада в победу, и вашу группу расформировывала. Участников же, если произошла зачистка именно разлома, раскидывала обратно по миру, в те точки, откуда их персонажи телепортировались в данный разлом при старте прохождения. Но что будет ждать там меня, еще предстояло выяснить. Глава 11. Глава 11. Иное время, иное место. Загружается долго, это не очень хорошо. Иллюзорное откровение. Мифический разлом. Уровень 100+. Колва добычи. Плюс 240%. Редкость добычи. Плюс 31%. Повышенное сопротивление существ к морозным чарам. Повышенное сопротивление существ к скверне. Пониженная эффективность накладываемых игроком абсорбирующих эффектов. Особые черты. Смрад скверны. Кровавый союз. Трусливость. Процедура моего перемещения в мифический разлом заняла почти минуту. Обычно прогрузки локаций так не затягиваются, и это было прямым признаком ее обширности. Прохождение продлится дольше обычного, особенно если в команде будут кастеры с низкими показателями энергии, а они почти все такие, с этими ребятами спидраны разломов по определению невозможны. Но это так, ерунда, лишь бы совсем отморозков в поте не закинуло, сам все сделаю, лишь бы не мешались. Получено лидерство над отрядом. Я удовлетворенно кивнул, смахивая уведомление. Повезло, система случайным образом присудила главенство именно мне. По большей части это лидерство чисто фиктивное, такова сама структура группы, даже случайной, обязательно должен быть условный лидер, пускай и с невозможностью исключать других участников или менять правила распределения добычи. Но и кое-какие плюсы в этом были, среди них возможность устанавливать на живых существ метки, а на случайную точку местности, хорошо заметные световые столбы, они же так называемые маячки. Обычно мне не везло и приходилось у других запрашивать передачу лидерства именно на моего персонажа, чтобы координировать действия группы, но в этот раз не пришлось, и хорошо, меньше контакта с людьми, больше нервов уцелеет. После предыдущей подборки с какими-то прибалтийскими свинособаками, где я оказался пятым лишним, мне вовсе уже не хотелось ни с кем разговоры разговаривать. Наконец, когда окончательно проявился системный интерфейс и меня установило на твердую землю, я осмотрелся, и в первую очередь мой взгляд пал не на ландшафтные пейзажи какой-то кристаллической пещеры с потолками до небес, но на нашего лекаря, хрупкая фигурка которого, девушка, полагаю, только что соткалась из системных багровых искорок по левую от меня сторону, и уже по ее силуэту одежды я могу сделать неутешительную ставку, что нам достался классический церковник-святоша на краткосрочных бафах, еще натерпимся, блять, с ним, точнее, с ней. Эти ребята только-только начали мелькать в рейдах топовых гильдий, но сообщество уже принялось бездумно, с остервенением копировать билды церковников из пвелодеров, пытаясь повторить их успехи. Далекие веяния весны, уровень 100, здоровье 220-220, энергия 72-73, мана 96-121, типичное белоснежное одеяние святоши, однако, закрытое, и весьма целомудренное даже по меркам реального мира, не то что анимешного, такое тут редкость, порой здешние кастеры девочки скорее раздеты, нежели одеты во что-то, чем нередко вызывают отвращение. Конкретно у этой девчонки даже лицо было скрыто полупрозрачной шелковой вуалью, тонировка там такая, что только чуть сияющие золотом овалы глаз видны изнутри, не более. И уши, конечно, альвийские торчат по бокам, с такими в иную дверь не пролезешь, если только боком. Китаёза опять, хмыкнул я, пробежавшись взглядом по ее чудному псевдониму. Обычно такие только у азиатов, многосоставные и либо очень комичные, либо возвышенно поэтичные, тут оно уже как получится передать смысл у автопереводчика. Но азиатов я в подборе привечаю, с ними все как-то ладно происходит, комфортно, вообще ни разу пока скотов не встречал. Возможно, везение, но уж так получается. А вот весна действительно церковник, судя по ее раскладке талантов, умениям и соотношению ресурсов. Мана у этого архетипа, если что, всегда в минимальном количестве, но она ему особо и не нужна. Церковники берут свое непостоянным лечением и спамом недешевых кнопочек, не совсем, они вешают специфичные бафы со своими условиями срабатывания, и обязательно либо с малым временем работы, либо с теряемыми при получении урона зарядами. Что-то тебя чуток подлечит, что-то подкинет резистов и особых эффектов, что-то накинет небольшой энергетический щиточек поверх здоровья, но основная суть в другом, в мощных кратковременных бонусах, каждому из которых положены свои строгие время и место применения. И получается палка о двух концах. Стандартные механики трэша и боссов такой вот лекарь компенсирует с лихвой, Он очень мобилен и быстр, обладает множеством усилений, и защитных, и атакующих. Отличный товарищ в опытном составе, который спидранит топовые разломы и подземелья. И просто идеальный элемент рейдовой группы. Это даже не лекарь, а, скорее, баффер, который читает ситуацию и направо и налево раскидывает по рейду краткосрочные усиления. Но тут у нас не рейд, а случайный подбор в разлом. И если народ ввиду своего скудаумия будет постоянно огребать там, где не должен, подобный хилер быстро усохнет по мане или просто уронит танка. Еще и девушка. Мысленно проворчал я, бросая мимолетный взгляд на неподвижную фигуру девчонки. Куда-то в пол, себе под ноги, смотрит, изображая смирение и неприкаянность. Само воплощение целомудрия, МГУ, ага. Здорово, пацаны. Первым поздоровался с нами ближник, несколько разряжая начавшие накапливаться напряжение. Никто ему не ответил, что, впрочем, его и не смутило. Балтика 8, уровень, 100, здоровье, 341-341, энергия, 108-108. Один из трех дамагеров, которых я сейчас быстренько оценивал, пролистывая системные окна с их шмотками, талантами и выбранными умениями. Тем же самым занимались и они, но уже в отношении меня. Каждый из них глядел сейчас куда-то мне в грудь остекленевшим взором, явно изучая системные данные меня, как танка. И судя по некоторым их подозрительным усмешкам, переглядываниям и лыбам, опять кому-то чего-то там не нравится и возможны штормовые осадки в виде нытья и соплей. И не опять, а снова. Впрочем, на первый взгляд, если не обращать внимания на некоторые странности в развитии сопартийцев, разлом мы должны пронести со свистом. Два рендж-дамагера, оба физические, лучник и арбалетчик, светлые эльфы, и явно друг дружку знают, и один ближник, человек с массивным двуручным клинком. Природа урона у нас преимущественно физическая будет, все резисторизы приятно перестакаются, трэш будет заливаться быстро. Лишь бы, блять, не мешали, просто пусть не мешаются и делают хотя бы малую толику своих обязанностей. Уже примерно представляя, как будет проходить будущий час моей виртуальной жизни, я встал на колени и полез в забитый расходниками инвентарь. Перекладывал там бомбочки, свитки с зельями, что-то выпивал, что-то перекладывал в системную разгрузку, намереваясь применять в этом разломе. Одним словом, делал крайние приготовления в соответствии с ситуацией. Тратиться на прохождение данжа со случайными людьми мне не впадлу, время куда дороже денег, особенно мое время. Лида, давай, ну, отвлек меня от инвентаризации один из стрелков-альвов. Не спи, чел. Убрав последнюю дымовую шашку в один из поясных подсумков быстрого доступа, чтобы в инвентарь посреди боя лишний раз не залазить, я поднял взгляд на говорившего. Егермейстер, уровень, 100, здоровье, 290-290, энергия, 164-167, мана, 8-8, давай, чел, не тормози, повторил ушастый с нетерпением, делая такой характерный жест ладонью в беспалой перчатке, типа, подманивает меня к себе ближе. Бля, чел, нажми на мой статус и дай мне лида уже. Мне пришлось весьма постараться, чтобы кое-какие из вертящихся у меня на уме и языке фразочек остались таки не озвученными. Просто очень уж хотелось предложить ему в рот выдать, вот просто из вредности и желания насладиться последствиями. Но он еще ничего такого, по сути, плохого и не высказал, а мне, чтобы снять оковы со всех своих внутренних демонов, требовался достойный повод. Отсутствие повода связывало мне руки, точнее, язык. Поэтому я только покачал головой, уже прикинув, как правильно отказать, чтобы никто из здесь присутствующих неожиданно, по-женственному, не обиделся. Нет, и поспешил добавить, предостерегая недовольные цоканья язычком, причмокивание и закатывание глазок. Билд у меня специфический. У нее, я кивнул на реально какую-то зажатую, молчавшую с самого начала церковницу, тоже, но я примерно понимаю, чего от нее ждать. Будем по моим меткам и маячкам бегать, потом по... Да ну не мороси, чел, нормально все будет, кидай уже лида, мы аспидов тридцатки на гере закрывали, не души, без тебя все знаем. Ну бля, я, чел, аж глаза закатил, не скрывая снисхождения и презрения. И он вроде как русскоговорящий, я не замечаю признаков несовершенной работы переводчика. Я изобразил глухоту, сразу по многу собирать начну, ждите, как поставлю в позицию. Монотонно, успокаивающе забубнил я, надеясь, что не начнется истерика. Даже чуть в пол глаза опустил, источая миролюбивость. На каждый раз можем сдавать все бурсты, между боссами еще не раз откатится. Боже, клоун. Вся боль и уныние этого нарисованного мира была сейчас сосредоточена в устах пидорковатого эльфа со здоровенным костяным луком на плече. Точнее, не эльфа, но альва, если по здешнему игровому канону. Опять с даунами закинула. Это я тоже проигнорировал, обращаясь теперь уже к весне. Стаки резиста к кинетике и щитки абсорба в меня на заезде в трэш лучше подкидывай, не жди, вот прям сразу вешай, как я начну закручивать мобов на месте. Попросил я девчонку, которая молча мне кивнула. У моего билда начало слабое очень, нужно подмазывать. Дальше уже отдыхать можешь, с тебя чисто обеспечить мне комфортный пул. Хорошо, девушка вновь, без лишних слов мне послушно покивала, опираясь на свой монументальный посох, на голову выше самой церковницы, таким самое оно проламывать пустотелые черепушки ловкачей, которые вылезают рядом с тобой, тряпочкой, из невидимости. Но блин, какая-то она не такая, странная она, и не знаю даже, почему мне так кажется, чего-то меня в ней смущает, сбивает с толку, аж в башке, блин, зудит. Возможно, что мы с ней уже где-то плотно пересекались в случайном подборе, вот только я намертво, безошибочно запоминаю всех выродков, а это означает, что запомнилась она мне чем-то хорошим. Я старался поменьше на нее смотреть, особенно в глаза, сверкающие золотом из-под вуали. Долго ждать будем, клоун, окликнул меня один из тех двух вырожденцев со стрелковыми билдами. Похоже, что ребята уже смирились с неизбежным и не собираются покидать группу или же как-то еще саботировать наше прохождение. Ну, разве что язвить будут на всем его протяжении, но меня это не особо и волнует. Никуда они от меня уже не денутся, на ближайшее время он и его подружка с арбалетом, мои личные похотливые шлюхи, которые стерпят и сглотнут все, лишь бы закрыть топовый мифический разлом. Если даже мне, Танчику, пришлось ждать регистрации так долго, они там, поди, с самого утра сидят, бедолаги. Вздохнув и не глядя на нее саму, я призывно кивнул церковнице. Бафы. Напомнил я девчонке, отчего она вздрогнула, словно была погружена в собственные мысли. И начинаем. Или, может быть, такой у нее вот притягательный, особо удачный образ для персонажа получилось слепить. Не знаю, блять, глаза у меня нет-нет, да сами по себе постоянно зацепляются за хрупкий девичий силуэт в жреческой рясе. Ни капли похоти или подростковой спонтанной симпатии к противоположному полу, дело несколько в ином кроется, не в таких приземленных материях. Она, блин, почему-то еще и молчит, как рыба, хотя заговори она даже на древнешумерском, все одно получится. Переводчик правильным образом обработает все сказанное и вывалит остальным, пускай и не идеальный, но понятный перевод. Она, кстати, уже начала накидывать по нашей группе те из своего обширного арсенала бафов, которые постоянные, и оказалось, что девчонка тоже выбрала своим покровителем Ерифрию, как и я. Но вспомнить ее личность мне это не помогло, голову ломаю, но не получается. Получен эффект. Благословение Ерифри, В. Возможно, именно поэтому у нее в псевдониме чего-то про весеннее веяние и упоминается, это как раз была прерогатива той самой богини, лекарша у нас, похоже, ролевик. Еще и церковный обет молчания, поди, приняла, встречаются в игрушке даже такие одиозные личности, полностью отдающие себя игре и не отходившие от образа ни на йоту. Куда уж мне, турбопончику, со смешным брелоком-поросенком на ружье. Получен эффект, нерушимая воля, 3. Получен эффект, аура сопротивления скверне, 3. Получен эффект, единение, хорошо. Получен эффект, разрывные заряды, 3. Продолжительность, 1 ч, а это уже я обновил на себе один единственный долгосрочный баф. Разрывные заряды, 3. Обычное умение, тип, активное, баф, урон в дальнем бою, плюс 18%, урон от чар, плюс 125%, повышенное кинетическое воздействие. Повышенные эффективности продолжительность горения и электрошока. Повышенные эффективности продолжительность замедления и оглушения. Расход энергии 8 ед. Длительность 1 ч. Это, кстати, один из основообразующих элементов моего будущего билда, где я попытаюсь отказаться от Джаггернаута. Сделаю небольшой перевес в стихию пламени. Вместо чисто физических зарядов начну заряжать зажигательные и должен получиться очень хороший урон, особенно, если у меня сладится с огненными резисторизами. Не знаю, честно, где мне их без ущерба для билда взять, об этом еще предстоит подумать. Пора было уже начинать прохождение, пока та пара дурачков там совсем уж не перегрелась, и пары минут с перемещения сюда не прошло, а они уже чуть на стену не лезут от нетерпения. Проверив на себе наличие всех эффектов и экипированное снаряжение, чтобы не лазать в сумку посреди боя, как баран, я двинулся в единственном возможном направлении. Освещения здесь хватало, даром что разлом подземельного типа, куча пурпурных кристаллов выхватывала из темноты ровно столько пространства, сколько требовалось, а интуитивно понятная генерация не позволяла заблудиться. Тут все предельно просто, скучно и коридорно, никаких блужданий и загадок, разломы не предусматривают танцев с бубнами, паркура и мудреных скипов трэша посредством невидимости вперемешку с багами, только полная зачистка без пропуска боссов. Еще даже не добравшись до первых кучек трэшей, я уже ожидал увидеть именно кристаллических зверушек и прочую подобную им мразь. Некому тут больше водиться в подобном разломе, только таким тварям. Всякие ящеры, насекомые, мыши летучие, доземные элементали, здесь в основном они водятся, и обязательно с кристаллическими наростами в теле. Основная фишка таких гадов – детонация этих кристаллов у себя на теле в зависимости от условий. Кто-то взрывается при смерти, кто-то ими по настроению пуляется, у кого-то они лопаются, если просто ненароком их задеть, и урон там ощутимый, броню шьет на раз. А учитывая, что среди особых черт этого разлома имеется кровавый союз, который позволяет чудовищам равномерно разделять урон между собой, именно одновременная посмертная детонация мобов может стать проблемой. Скорее всего, случайная генерация разломов на это ставку и сделала. Тут все не случайно, у системы в закромах есть своеобразные сочетания, комбинации модификаторов с фишками мобов, которые игроки должны учитывать в своем прохождении.